Глава 36. Вышел я из подвала уже под утро, хотя, казалось, с момента начала ритуала прошло всего ничего. Но, как это обычно и бывает, при нахождении на границе между мирами время становится весьма субъективным. Хорошо еще, что вообще не в пару дней все это прошло. После того испытания, что устроил мне Седрик, ощущалось, будто тело еще болело от ран, но на самом деле это были лишь фантомные боли из-за того, что в тот момент мое тело и душа были, по сути, одним и тем же. Основной урон пришелся на душу, но с такими повреждениями я уже умел самостоятельно справляться. Всего-то требовалась пара медитаций вместе насыщенным духовной энергией. Этим местом было мое поместье, так что пребывание здесь меня же и исцеляло. «Светлана», — подозвал я к себе слугу, которая недоуменно посмотрела на вежливо улыбнувшегося ей молодого мужчину. «Представь, пожалуйста, Седрика всем слугам в доме. С данного момента все обязанности по обеспечению дома всем необходимым с тебя снимаются. Необходимо будет лишь неделю помогать Седрику с его обязанностями». «Седрик?» — удивилась необычному имени и самой ситуации девушка. «Весь найм персонала проходит через родовые реестры, но я не помню, чтобы у нас был кто-то с таким именем». «Мастер, я могу решить эту проблему», — все так же с улыбкой на лице произнес дух, приблизившись к моей личной слуге. «Не стоит», — остановил я, неодобрительно посмотрев на Седрика. «Светлана моя личная слуга, и здесь вторая после меня, так что ты должен ей подчиняться так же, как и мне, если, конечно, это не противоречит моим приказам». «Как прикажете, мастер», — поклонился он мне, принимая новые вводные. «Княжич, что здесь происходит?» — уже настороженно посмотрела на меня девушка. «Ты помнишь тех существ, что видела в больнице?» — спросил вместо ответа я у нее и после ее утвердительного кивка продолжил. «Считай, что Седрик такой же, как они, но полностью верный мне. Он принес мне вассальную клятву по всем правилам», — добавил я под конец. После этого Светлана посмотрела на него совершенно иным взглядом. Тут было на самом деле много чего намешано. Отчасти здесь было удивление и любопытство, так как она ведь девушка не глупая и понимала, что те монстры, которых я убил, когда защищался в больнице, выглядели совсем как люди, но не были ими даже близко. Также здесь прибавлялось непонимание, как я вообще смог найти кого-то из них после произошедшего. Но настоящим шоком было то, что Седрик еще и дал мне вассальную клятву, которая закреплялась магическим образом, и если такой человек по той или иной причине предавал своего господина, то его просто сжигала магия. Такая клятва была запрещена уже больше 200 лет и забыта, точнее стерта, из всех доступных архивов, но в то же время она оставалась известна многим родам. Просто никто не рисковал подобным образом, да и зачем слуге приносить такую клятву, если есть служба безопасности рода, которая и так занимается проверкой всех людей. Да и служат в роду, стараясь не допускать косяков, ведь это такая возможность обеспечить свою семью всем необходимым, что просто глупо ее упускать. Но, как все понимают, что запрещено, не значит, что не применяется. Только для этого теперь нужны веские основания. Под такие как раз попадает взятие человека со стороны, и только теперь от Седрика зависит, насколько для посторонних это будет выглядеть верным решением. Тем более, когда у него банально нет никакой истории до этого момента. Я даже не уверен, что дух дворецкий может оставлять отпечатки пальцев или хоть какие-то следы. Так что надо будет объясняться еще и с ними насчет моего выбора и почему они нигде не могут его найти. Та еще головная боль, конечно, но такой защитник моего дома того стоит. А ведь со временем он станет только сильнее. «В таком случае я должна все рассказать о поместье и об обязанностях его управляющего», вздохнув, ответила Светлана. «Идите», — махнул я рукой Седрику, и тот пристроился вслед за ушедшей девушкой и стал у нее что-то спрашивать. Да, конечно, сам Седрик довольно подозрительный дух, но он заключил со мной контракт, который не удавалось обмануть ни одному, даже самому хитрому духу. так что и подобного ему удержат в повиновении. Ну а если он захочет что-то отчебучить, то всегда есть мера наказания. Светлана по моей просьбе уладила все вопросы, связанные с устройством Седрика в поместье. Правда, поначалу сложно было убедить ее, что ему не требуется оформлять трудовой договор и выплачивать зарплату, но, кажется, постепенно девушка все больше привыкала к моим странностям, которые я скрывал уже все меньше и меньше. Заодно я проверял, как она реагирует на это, да и союзник среди слуг, который будет прикрывать меня, точно не помешает. Седрик не обманул и уже через неделю справлялся со всеми своими обязанностями как истинный потомственный слуга. Да и по его поведению создавалось впечатление, что он здесь работает уже много лет. Более того, дух умудрился расположить к себе практически всех слуг поместья, и те приняли его как свое начальство без особых проблем. Что же касается самого поместья, после появления духа-хранителя духовные потоки в этом месте стали еще более структурированными и легче поддавались моей манипуляции с ними. Это было еще самое начало, но уже, по сути, стал формироваться фундамент для будущего духовного маяка и стабилизации пространства вокруг него. Фраза «Мой дом, моя крепость» в этом плане приобретает все более буквальный смысл. Здесь я стану способен на многие манипуляции, просто невозможные за пределами поместья. Но, разумеется, на все это требуется время. Просто теперь само формирование пространства вокруг поместья будет идти намного быстрее, да и дух-хранитель — еще одна линия обороны, которую в нынешних реалиях невозможно просчитать. Конечно, слуги рода могут обладать различными навыками, и в том числе иметь боевую подготовку. Но Седрик на то и дух, чтобы быть способным на вещи, которые сложно предсказать, да и на своей территории дух места обладает очень большой властью. К тому же, после подобного приобретения в виде нового помощника, я чувствовал себя более защищенным. Создание духовного маяка позволило вернуть мне частичку моего прошлого, где таких маяков было гораздо больше. Это возвращало меня к привычному мне по прошлому миру окружению и ощущениям от мира. Но и самое главное, что это никак не конфликтовало с магической энергией. Я даже специально проверял. Эффективность создаваемых заклинаний из-за более структурированного духовного фона нисколько не снизилась, а значит, можно было не переживать, что мои бойцы потеряют в эффективности. Правда, создать область, в которой не будет действовать магия, было, конечно, заманчиво, но это точно не мой уровень умений. Да и не факт, что всех моих знаний хватит, чтобы провернуть подобное. Тут надо обладать хотя бы минимальной чувствительностью к магической энергии, чтобы понимать принципы взаимодействия. Конечно, благодаря Асайде я видел, в том числе магические потоки, но все равно этого было недостаточно, чтобы что-то с этим сделать. Так что это если и буду когда-нибудь решать, то только в будущем. Ну а пока я вновь принимал у себя гостей, и, конечно, это был Виктор Дашков. Кто еще ко мне мог явиться, кроме моего говорливого соседа? «Я смотрю, у тебя появился самый настоящий дворецкий», после обмена приветствиями спросил он, похоже, первое, что вертелось у него в голове. «Тебе не кажется, что он какой-то жутко вежливый?» «В каком плане жутко?» Заинтересованно посмотрел я на него, с благодарностью улыбнувшись слугам, которые принесли в гостиную, где мы вели разговор, свежий чай и закуски к нему. «Не знаю», — поежился мой сосед. «Просто когда смотришь на него, кажется, обычный слуга. А только отвернешься. В общем, я бы его за спиной не оставлял». «Странно. А я ничего подобного не чувствовал», — пожал я плечами, внутренне улыбаясь. «В принципе, подобное я как раз от Седрика ожидал. Вредить ему было запрещено, но вот проявлять себя иначе... Тут слишком много условий надо учитывать, которые все равно он сможет, так или иначе, обойти при должном старании. Так что пусть развлекается таким образом, тем более это действительно не выходит за определенные рамки. Может, хоть меньше гостей будет приходить». «Ты так просто пришел ко мне в гости, или...» Вопросительно посмотрел я на парня. «Да к тебе в гости можно ходить только ради выпечки твоих поваров», отдал должное булочкам Виктор, демонстративно доедая одну из них. «Я даже одно время подумывал переманить их к себе, но что-то это оказалось сложнее, чем я думал». «Не знал, что кто-то переманивает слуг моего рода», покачал я головой. «Ну, переманивать — это громко сказано», — рассмеялся он. «Просто давал легкие намеки, что и сам был бы не прочь отведать подобное. Так ты представляешь, что они сделали?» «Что?» «Дали мне рецепт», — улыбнулся Дашков. «Самое обидное, что даже с ним у моих поваров не получается так вкусно, как мне бы хотелось». «Но это ладно», — махнул он рукой и отставил чашку с чаем в сторону. «Я бы снова хотел тебя пригласить на одно мероприятие». «Ты же знаешь, что я не особо люблю все это», — поморщился я. «И именно поэтому я выбрал один очень специфический аукцион, где будет представлено вооружение современных кузнецов. Все же твой род тоже занимается покупкой подобного оружия, и для тебя это может быть интересным», — пожал плечами Виктор. «Это уже звучит лучше, чем очередной клуб», — хмыкнул я. «Но, как я понимаю, это все равно мероприятие для молодежи». «Конечно», — с важным видом кивнул парень. «Те, кто постарше, либо отправляют на такие аукционы слуг, которые сами выкупают интересующие их лоты, либо ищут что-то посолиднее и специфичнее, чем то, что потом будут использовать рядовые бойцы рода». «Тогда в чем наш интерес? Не проще тоже отправить слуг, которые более компетентны в выборе оружия?» «Там будет несколько лотов от мастеров, которые обычно делают только что-то на заказ. Считай, это своего рода рекламная акция с их стороны. Да и для нас это возможность познакомиться с теми, кто работает с материалами, добываемыми в аномалиях. Тем более они так часто представляют вооружение ближнего боя, а не очередную вариацию огнестрела со своей спецификой», поморщился на этих словах сам Виктор. «Настолько не любишь огнестрельное оружие? Просто не умею метко попадать», признался парень. «Мне вообще вся эта армейская подготовка тяжело дается. Не мое это. Хотя я честно пытался всему научиться». «Ну ничего страшного», улыбнулся я. «У всех бывают проблемы. Некоторые, например, даже булочки приготовить не могут по рецепту». «Не говори», рассмеялся Дашков. «Вот это настоящая проблема. А вот вся эта меткость и прочая ерунда не стоят стольких усилий». В итоге Виктор все же убедил меня отправиться вместе с ним на очередной аукцион. С другой стороны, я действительно на них лично бывал довольно редко, ведь куда проще было выбрать необходимое из электронного каталога или вообще поручить это Светлане, которая меня в этом вопросе не подводила. А так неплохо было бы найти что-то подходящее для моих духов. Не делая это, когда духов у меня уже достаточное количество, а артефактов для работы с ними в полной мере пока нет. Тем более, определенное представление о том, что может мне потребоваться, я уже имел, и осталось только выбрать более-менее подходящий материал, который подойдет для духовной гравировки.